Раз так, лучше вообще обойтись без разговоров. Просто идти рядом с ней, молчать, угадывая тепло ее веснущатой кожи. Лучше всего сейчас было бы спрятаться с подветренной стороны молчания, хотя языком молчания она владела куда лучше, чем он. Она владела им с незапамятных времен. Кой повернулся к ней и увидел, что она смотрит на него. Под светлой челкой блестели ее темно-синие глаза. — А ты, Кой, чего хочешь ты? — Наверное, я хочу тебя. Наступило долгое молчание, и он вдруг понял, что сказать это оказалось совсем просто, особенно вот так, в темноте, которая как бы набрасывала покровы на лица и даже на голоса. Это оказалось настолько просто, что он услышал свои слова, прежде чем успел подумать. Потом осталась лишь какая-то неловкость, и он слегка покраснел, чего Танжер видеть, конечно, не могла. — Уж слишком ты предсказуем, — прошептала она. Она не отодвинулась от него, даже когда он наклонился к ней и протянул руку к ее лицу, только произнесла его имя, словно предупреждая, словно ставя крестик на белизне морской карты, обозначающей опасность. — Кой, — сказала она и повторила, — Кой. Но он только очень медленно и печально покачал головой. — Я пойду с тобой до конца, — сказал он, — я это знаю. И в этот миг, почти уже протянув руку, чтобы погладить ее по голове, он посмотрел через ее плечо и замер. Под аркой в конце улочки он различил чью-то невысокую и смутно знакомую фигуру. Человек стоял и спокойно ждал. И тут автомобильные фары снова на мгновение осветили улицу. Под аркой тени метнулись из стороны в сторону. И Кой узнал меланхоличного недомерка. Часть седьмая. Дублон Ахава. Эпиграф. Так же спросят и в час восстания из мертвых, когда будет выловлена из воды эта старая мачта, а на ней дублон под шершавой корой ракушек. Герман Мелвилл. Моби Дик или Белый кит. Когда официант бара-ресторана «Терраса» поставил пиво на стол, Орасио Хискорос поднес его ко рту и сделал солидный глоток, искоса посматривая на Коя. Белая пена повисла у него на усах. — Очень пить хотелось, — сказал он. Потом удовлетворенный окинул взглядом площадь. Теперь собор был подсвечен, его белые башни и купол главного нефа выделялись на темном небе. Гуляющие еще прохаживались под пальмами, были полны открытые кафе. Несколько молодых людей пили пиво и играли на гитаре, сидя на лестнице у памятника святому Доминику из Силоса. Кискорос, видимо, заинтересовался музыкой и иногда поглядывал на молодых людей, ностальгически покачивая головой. Его имя стало известно Кою всего четверть часа тому назад, и он до сих пор еще как-то не мог поверить, что они сидят втроем и пьют пиво, как старые приятели. За этот короткий промежуток времени меланхоличный недомерок обрел имя, гражданство и характер. Звали его Орасио Кискорос, был он аргентинцем, и у него имелось... А потом он сказал сразу же, как получил такую возможность, срочное дело к уважаемым даме и кабальеру. Все это выяснилось далеко не сразу, поскольку за его неожиданным появлением под аркой Академии гардемаринов последовала такая реакция, которую даже самый доброжелательный свидетель не сумел бы назвать иначе, как агрессивной. Точнее, когда Кой в свете автомобильных фар узнал недомерка, он без промедления, без колебаний двинулся прямо на него, даже не обратив внимания на то, что говорила Танжер. Она говорила: «Кой, пожалуйста, подожди». Он ждать не стал. На самом деле он не хотел ни ждать, ни узнавать, какого черта ему нужно было ждать. Он хотел лишь одного — сделать 8-10 шагов, которые отделяли его от недомерка, схватить его за лацканы пиджака и прижать к ближайшей стене в желтом свете фонаря, кою все это было просто необходимо. Необходимо разбить морду этому типу, не дать ему испариться, как тогда на бензоколонке. Поэтому, не слушая Данжер, он одной рукой почти оторвал недомерка от земли, тот вынужден был встать на цыпочки, а другой готовился нанести удар кулаком в лицо. Поблескивали черные, набриолиненные, зачесанные назад волосы и густые усы, на кое смотрели темные глаза на выкате, но сейчас недомерок уже не походил на лягушонка с симпатягу. В его глазах Кой заметил удивление и даже горестный упрек. — Кой! — снова позвала Танжер. Он услышал, как внизу слева щелкнул пружинный нож, и заметил, что стальное лезвие находится у самых его ребер. Отвратительная дрожь пробежала по его икрам. Удар! Снизу вверх, с такого расстояния, и все закончится наихудшим образом. Такой удар может казаться серьезным обоснованием для того, чтобы отчалить и отправиться в то путешествие, из которого не возвращаются. Но Кой оказался в таком положении не впервые, и инстинктивно, не думая, отпрянул всем телом и в тот же миг саданул недомерку по руке. — Поди-ка поближе, козел, — сказал он. — С голыми руками на нож, недурно. Конечно, он шел ва-банк. Он снял тужурку, и, как когда-то в Порт-о-Пренсе, его научил торпедист Тукуман, намотал ее на левое предплечье. Кой ждал удара, слегка нагнувшись вперед, обмотанной рукой прикрывал живот, а правую готовил для удара. Кой был в бешенстве и чувствовал, как мускулы спины и плеч напряглись от притока быстрой крови, совсем как в прежние времена. — Поди-ка сюда, я тебе рога-то обломаю! Недомерок не выпускал нож и не сводил с него глаз, однако было ясно, что он растерян. Маленький рост, взъерошенные волосы, расхристанная в схватке одежда, бледность в желтом круге света. Человечек выглядел не то злобным и порочным карликом, не то клоуном. Без ножа у него не было ни малейшего шанса, — решил Кой. Недомерок слегка привел в порядок пиджак, обдернул полы и пригладил волосы. Встал на пятку одной ногой, потом другой, выпрямился и опустил руку с ножом. — Надо поговорить, — сказал он. Кой оценил ситуацию. Если он сумеет подойти поближе и залудить ему колено между ног, недомерок отправится беседовать с своей незабвенной мамашей. Он едва шевельнулся, но недомерок тут же осторожно отступил назад. — Кой! — сказала Танжер. Она подошла сзади и встала совсем рядом. Голос ее звучал спокойно. — Я его знаю, — добавила она. Кой коротко кивнул, не спуская глаз с недомерка, и в тот же миг нанес давно задуманный удар. Однако сполна противник не получил, понял, что затеял Кой, и успел увернуться. Недомерок схлопотал только по колену, нога подогнулась, и, повернувшись, он оперся лбом о стену. Кой воспользовался моментом, двинул ему сначала обмотанный левый, а потом правый заехал по шее, и тот упал на колени. — Кой! — Этот вскрик только разжег его ярость. Танжер схватила было его за локоть, но он стряхнул ее руку. — К черту! Кто-то должен ответить за все. Этот тип вполне годится. Потом пусть она говорит что угодно. К тому же он не был совсем уверен, что хочет слушать ее объяснение. — Пока дерешься, разговаривать некогда. И он снова ударил. Однако недомерок развернулся. И Кой почувствовал, что нож слегка царапал ему обернутую тужуркой руку. Похоже, он недооценил противника. Шустрый и весьма опасный. Кой отступил на два шага, набрал воздуха в легкие и обдумал свое положение. — Спокойно, моряк, — Приди в себя, иначе целой банки шпината не хватит, чтобы расхлебать эту кашу. Рост ростом, но для того, чтобы перерезать артерию, и не надо быть гигантом. И потом...